Народно-прогрессивная партия Нигерии избрала Ким Чен Ира своим почетным национальным лидером. 7 декабря в Абуже состоялась церемония передачи соответствующего свидетельства. На церемонии были совместный председатель Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, национальный председатель Народно-прогрессивной партии Дамьян Огбонна и руководящий состав этой партии, чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Нигерии Чон Юн Чор и сотрудники нашего посольства. Участники церемонии возложили букеты цветов к фотографии Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и выразили чувство глубокого уважения. Мьян Огбонна передал свидетельство Чон Юн Чору. На церемонии было принято письмо в адрес Ким Чен Ына.